Во-вторых, князья отобрали значительную часть имения у духовенства католического или капитулов. Конечно, Лютер и другие проповедники смотрели на это иначе. Желая отобрать имения монахов, они хотели употребить их на заведение школ и тому подобного. Князья же, главным образом, употребляли их на свои дела. Места прежних епископов замещаемы были суперинтендантами, которым поручаем был надзор за обязанностями пасторов. Они назначались прямо князьями, а не папой. Одним словом, выгоды светской власти от реформации были очевидны. Неприязненное отношение императора к реформации, беспрестанно понуждаемого папою Адрианом VI к исполнению Вормского приговора против Лютера, заставляли протестантских князей думать о мерах к защите. Они составили Торгауский союз, Торгау, май 1526 года. К нему приступили некоторые немецкие города, но общего сейма еще не было. Хотя в 26-м году и был сейм в Шпейере, однако Лютер отозвался, что на нем, по немецкому обычаю, много пили, но ничего не делали. Зато события внешней политики принимали такой оборот, который не мог не обнаружить влияние на внутренний быт. Мы видели, что до 1520 года на главных престолах сидели три юноши. Самое положение их владений, наследственные притязания на области итальянские и часть французских владений, поставили Франца во враждебное отношение к Карлу. Но когда Карл сделался императором, земли Францева противника облегали его земли, кроме моря. Война между ними была неизбежна, и тот и другой готовились, стараясь привлечь на свою сторону Генриха VIII. В 20-е годы Генрих приехал во Францию для свидания с Францем. Оба государя высказали один перед другим богатство свое и великолепие, упражнялись в рыцарских играх, но существенного ничего не было сделано. Они разъехались после взаимных уверений в дружбе. Посещение Карла в Англию было, кажется, успешнее. Если не на Генриха, то на кардинала Вольсея произвело оно большое впечатление. Кардинал Вольсей был сын мясника, образованием, обратившее внимание короля в 20-х годах. Был кардиналом, получал пенсион от всех европейских государей, был канцлером. Карл склонил его в свою пользу денежными подарками и обещаниями. Вольсей Томас, 1471-1530 годы, английский государственный деятель. Война обнаружилась в 1521 году. Виновником разрыва был сам Франц. Воспоминание Мариньянской победы давало ему некоторую самоуверенность. В 21 году войска французов потерпели значительное поражение. Франц показал неспособность вести хорошо продолжавшуюся войну. Полководцы его жили без денег. Он давал им самые сбивчивые и неудачные предписания. Союз его с папой рушился смертью Льва X. На место его был избран из партии, враждебный французам, Адриан VI, бывший учитель Карла и наместник его в Испании. Личность этого папы осталась не без влияния на судьбы реформации. Адриан VI мог противопоставить обвинениям противников безукоризненную личность и строгое соблюдение обязанностей. Его нельзя было упрекнуть в блестящих качествах, которые наводили соблазн в Льве X. Он был папа строгий, вполне убежденный в необходимости реформации в католицизме и негодовавший на Лютера только за смелое отпадение от церкви. Когда он приехал в Рим, он произвел неблагоприятное впечатление на итальянское духовенство. Нравы духовенства при Льве X получили характер, резко отпечатлевавший век и правление. Папы лично присутствовали при театральных представлениях. При папе давали «Мандрагору» Макиавелли, пьесу не совсем благопристойную. Он был покровителем искусств, кардинала ему подражали, о церкви они мало заботились. Один кардинал писал, что он не читает посланий Павла, чтобы не испортить языка, привыкший к классической древности. Адриан VI лишен был понимания искусства, господствовавшего в Италии. Когда ему в Риме начали показывать сокровища искусства, он не показал должного уважения к ним.